Ирочкина дипломатическая миссия завершилась успешно, и уже через 10 минут мы все втроем сидели в одной из комнат первого этажа и смотрели видеозапись. Сережа оказался прав. В глаза ничего не бросалось. Чествование ветеранов в связи с 50-летием Победы, клуб «Патриот», бывший дворец пионеров и школьников, где ныне ветераны-отставники занимались с подрастающим поколением патриотическим воспитанием и вели с благословением местного военкомата всякие военно-прикладные кружки, соревнования по военно-прикладным видам спорта, награждение победителей, на трибуне ветераны и все в таком же духе. И зачем Ольге Доренко нужно было забирать эту кассету? Выключив телевизор, мы пришли к неутешительному выводу, что шли в неверном направлении. Кассета была сама по себе, и никакого отношения к убийствам двух ведущих актрис она не имела. Уходя на пляж, мы пообещали Ирочке вернуться к обеду, чтобы потом всем вместе пойти к гостинице посмотреть навстречу ярчайшей звезды экрана Олега Юшкевича. Татьяна дошла вместе с нами до набережной и отправилась к соседке Вернигоры. Растянувшись на горячем песке и подставив спину обжигающим солнечным лучам, я впал в ленивую дремоту, думая о том, как хорошо все-таки находиться в отпуске, и даже не подозревая, что отпуск мой уже закончился. Правда, мне суждено было еще 2-3 часа пробыть в блаженном неведении.